Глава 48. «У вас остались считанные секунды до того, как она задохнется», — медленно произносит принц. «Если кто-то сдвинется с места, она сдохнет мгновенно». В зале наступает гробовая тишина, а у меня в глазах темнеет. Медленно, как будто утягивает в трясину. Я старательно пытаюсь держаться на поверхности, осознать, что происходит, но постепенно контроля становится все меньше. «Скажите мне, где дети? И тогда эта выскочка Орвел будет иметь шанс на жизнь». «Нет, не говорите!» Воплю я внутри своей головы, а на деле не могу выдавить из себя ни звука. «Что стоит одна моя жизнь против 40 детей, у которых еще может быть будущее? Только если до них не дотянется этот ненормальный. Если бы только на мне не было наручников, я бы с такой радостью подожгла его костюм, но...» В этом мире жить было интересно, порой загадочно, иногда запутанно и даже страшно. А еще тут я поняла, что такое любовь. На миг в глазах становится совсем темно. И я, кажется, отключаюсь, но перед этим успеваю заметить, что Эрин внезапно оказался за спиной принца. В сознание меня приводит судорожный вздох, больше похожий на всхлип. Меня подхватывают сильные руки и окутывает аромат сандала и черного перца. Даже не просто окутывает, он меня наполняет вместе с воздухом, который наконец-то врывается в легкие. «Эриан», на выдохе беззвучно выдаю я. «Это невозможно. Он бы не успел, а принцу ничего не стоило бы сломать мне шею, почти не шевеля пальцами». «Тише, я должен проверить». Эриан дотрагивается до моего горла, и я чувствую, как от его руки расходится тепло. Он не уйдет от наказания, и я ни за что не позволю. «Эриан, я только сейчас начинаю более-менее нормально фокусировать зрение. Ты нужен детям. В данный момент я нужен тебе, Олеса», — раздраженно говорит он. «А ты нужна мне. Всегда, слышишь ты? Всегда. Каждое мгновение, каждый вдох, каждый удар сердца». Он запускает пальцы в мои волосы и с жаром, отчаянием, жаждой и каким-то безумием целует меня. Ему все равно, что я не успела еще отдышаться, да и мне тоже. Я будто в этот момент заново учусь дышать вместе с ним, как будто до этого никогда не умела. Или умела, но это не было настолько сладко. «Стой!» — меня осеняет мысль, и я упираюсь руками в грудь Эриана. «Принц! Суд!» Он отрывается от меня и прислоняется своим лбом к моему. Только теперь я вижу, как мужчина напряжен, но все еще не понимаю, почему. «У нас пока еще есть время». Ректор глубоко дышит, а на виске бьется жилка. «А вот это мне сейчас понадобится». Эриан снимает с меня блокирующие наручники, будто стаскивая с моих рук утяжелителей килограмм по 5. Я потираю запястье и оглядываюсь. Все замерли. Даже маятник часов замер. «Это еще одна грань моей силы. Я могу останавливать время», — сообщает он. «И да, я скрывал. Всю силу скрывал. Но откуда люди узнают о том, что нестабильные могут жить среди обычных людей, если им этого не показать, правда? То есть ты решил больше не скрываться ради детей? И ради тебя?» Улыбается мужчина, отводя локон с моего лица за ухо. «Как бы я тебя иначе спас?» Эриан забирает наручники, идет к принцу и защелкивает их на его запястьях. Проверив надежность замка, он возвращается ко мне, подхватывает меня на руки и несет туда, где они стояли вместе с Органией. А потом все быстро приходит в движение. Маятник берет свой разбег, люди в зале испуганно прикрывают рты и распахнутыми глазами смотрят туда, где была я. Вот теперь все точно понимают, что у Ферста тоже нестабильная магия, и это, похоже, повергает их в еще больший шок. Принц тоже отмирает, скалится, сжимает сильнее и чуть поворачивает кулак. И только теперь понимает два критичных для него факта. Первый, что его цели, то есть меня, нет на месте. И второй, что его магия заблокирована. Он находит нас глазами, рычит, стискивает зубы и кидается, как загнанный в ловушку зверь. И тут не выдерживаю я и поджигаю ему подошвы ботинок. за все его грязные манипуляции, отвратительные планы и всю мерзость, что он творил. Это получается легко, потому что сила уже какое-то время просила дать ей выход. Вот я дала. Принц забавно подскакивает и начинает постукивать ногами по полу, но никто не кидается ему на помощь. «Арестуйте его высочество», — отдает распоряжение судья. «Вот уж кому сейчас не позавидуешь. Монаршую особу отправить в тюрьму. Если этим поступком будет недоволен король, то можно не только места лишиться, но и головы. Но я очень хочу надеяться, что правитель тут разумный и сначала хотя бы попытается разобраться в ситуации». «Я вас всех казню!» — кричит Альберт, сверкая голыми пятками. Пламя сбить удалось, но только когда ботинки с него сняли. «Будете в петле на площади мотаться!» «В магический изолятор», — кратко говорит судья и переводит на нас троих взгляд. По залу гуляют нестройные шепотки. Люди, недавно высокомерно рассматривавшие меня, теперь сидят в полнейшем шоке и растерянности. Уверена, что они хоть и ожидали зрелища, такого зрелища точно не могли предположить. Принца уводят. Двери за ним громко захлопываются. Судья прочищает горло и перебирает бумаги на своем столе. На его лице сомнения, как поступить. Обвинитель сам в изоляторе. Подсудимая, не сказать, что оправдана, ведь сбежать-то она помогла. Главный разыскиваемый преступник, нестабильный ректор Ферст, стоит в зале и держит на руках обвиняемую. Кино и немцы. «Итак», — со вздохом произносит судья. «Госпожа Орвелл, вы хотя бы ради приличия вернитесь на скамью для подсудимых? Нам же надо как-то закончить судебный процесс».